Самый ближний к выходу, судя по одежде, какой-то клерк или еще какой чиновник, отлетел к стенке от размашистого удара в ухо. Сам знаю, что не технично, но мне он пока живым нужен. А вот двое в военной форме в качестве живых мне представляются совершенно излишними, потому ударил их со всей силы прямо по уязвимым точкам. Едва горящую лампу успел из рук пораженного в гортань солдата подхватить. «Ну, давай, теперь с тобой, болезный, побеседуем», обратился к перепуганному упитанному мужику, что лупал на меня испуганными глазами с пола камеры. «Понимаю, страшно. Сам бы испугался, если бы заключенный, представлявшийся совершенно безопасным, вдруг в мгновение ока четверых вооруженных солдат перебил. Это все равно, что оказаться в одной клетке с разъяренным тигром. Что вы хотите сделать, сеньор?» Залопотал он, глядя на надвигающегося меня. «Я нотариус, никакого отношения к пленившим вас не имею, всего лишь выполняю свою работу. И что у тебя за работа такая?» Заинтересовался я его делами. «Я должен засвидетельствовать вашу подпись, сеньор Жуков», еле слышно проговорил он, сам понимая, насколько негативно для меня звучат его слова. «Ага, крыса канцелярская, так ты знал, кто я?» Обрадовался я его признанию. «И под чем же я должен был, по-твоему, подписаться? Давай сюда свою папочку. Хороший работник, этот нотариус, ответственный, даже в падении папку с документами из рук не выпустил, но сейчас протянул ее мне с большой готовностью. Ну, так даже не интересно, никакой тебе интриги». На листочке, добытом мной из заветной папочки, черным по-испански было написано, что я, Артем Александрович Жуков, передаю все владения семьи Жуковых сеньору Гарсиа Пересу, и даже причитающаяся мне за это сумма в гуараны вписана, и все это подписью самого сеньора Гарсиа заверено. Даже обидно немного, что совсем меня тут не уважают. Уверены, что под давлением обстоятельств подпишу бумагу, лишающую меня всего, как миленький. Впрочем, не этого ли самого мы с родителями и добивались? В точности по мудрой пословице торгашей Янки: умеешь считать до 10, остановись на 7. Ну, а я и вовсе, судя по всему, по мнению окружающих, едва способен отличить цифры от прочих рукотворных явлений. Листочек с подписью сеньора Переса я прибрал. Не то, чтобы считал, что он может мне хоть как-то пригодиться, но а вдруг? А вот нотариус, явно нарушающий свои служебные установки, в качестве собеседника стал мне совершенно без надобности. Потому и этот недостойный господин отправился в страну вечной охоты. И нет, никаких даже малейших душевных терзаний по поводу всех этих невинно убиенных я не испытывал, поскольку вот тут начинается территория еще одной моей, самой-самой сокровенной тайны. Даже отец о ней не знает. Дело в том, что все эти убийства для меня давно уже не в новинку. Скорее даже серая обыденность. Хороший враг, мертвый враг. Не я это первый сказал, и даже тот, кому эти слова приписывают, как происшедшему их первым, практически наверняка просто повторил услышанное ранее. Только не примите меня за какого-нибудь маньяка, который днем свою роль мальчика-колокольчика исполняет, а ночами по темным улицам в поисках подходящей жертвы рыщет. Просто. Еще, когда я был ребенком, отец на меня истратил очень-очень ценный амулет, полученный им в качестве части платы от дивов за открытие для них пути на землю. Амулет передал мне записанную в нем неведомым мастером способность оборотня, метаморфа. Ну, отцу именно так этот момент дивы пояснили. На деле же способности метаморфа достались мне вместе со всей его почти вековой памятью. Как думаете, от кого во мне теперь больше черт, от тогдашнего семилетнего ребенка, или от опытнейшего бойца, не раз выполнявшего очень сложные и щекотливые поручения сильных его мира, а от ребенка осталось, к примеру, любовь к семье? У старого метаморфа вообще никого из родни не оставалось, не смогла его память эту лакуну в сформированном синтетическом сознании закрыть. Собственно, из-за любви к близким я и не пустился в одиночное плавание, когда подрос. Моя семья, для меня все, ХМ, эти перес вообще всякий страх потеряли. Гостя, приехавшего к ним на праздник по их собственному именному приглашению, прямо в своем особняке, точнее, практически, дворце, чуть ли не в центре Асунсьона заточили. Ну, что же, наказать столь беспечных предателей сам Бог велел. У них же вся охрана дружно за внешним периметром наблюдает. Выйдя в жилую часть дворца пересов, я скостовал сразу два небольших заклинания. Одно на своего духа, дожидавшегося меня за границами тюремного поля подавления магии, навесил, а вторым сам принялся оперировать. Что за заклинание? Для духа, которого я, по совету отца, в качестве духа жизни специализировал, идеально подошло заклинание «Поиск живого». Он чуть впереди меня летит, успеет предупредить, если кого из обитателей дворца на дороге повстречает. А сам я заклинание магии земли включил. «Поиск золота» называется. Вы же не думаете, что я отсюда просто так, без всякой компенсации теперь уйду? И таки да, живые мне на пути изредка встречались. Пара слуг и один какой-то родственник главы клана. На том самом празднике, где меня отравили, я его видел и даже парой фраз перемолвился. Но, на войне, как на войне, а своими действиями пересыми на войну мне и всему клану Жуковых объявили. Тела я в какой-то гардеробной сложил, буквально доверха заполненной предметами женского гардероба. Там столько одежды было, что в ближайшие несколько дней их точно не сыщут. Все равно, что под морскими волнами скрыл. А потом я отыскал его, золото. Впрочем, то, что мой поиск именно здесь закончится, я бы смог заранее и без всяких заклинаний догадаться. Где еще хранится золото рода, как не в личном кабинете главы рода? А иначе, зачем здесь всегда постоянная охрана стояла? Два мощных бойца, мага. Уровни их я едва-едва смог увидеть, а ведь у меня довольно неплохо мое восприятие раскачано. Плюс 8 к моему текущему уровню. Очень даже приличный допуск. Так вот, у меня 16 уровень не так давно взят, а у них аж 24 у обоих. И как мне с такими громилами справляться? Пришлось возвращаться обратно в свою камеру. Только не подумайте, что я их настолько устрашился, что сам, добровольно, в заточение вернулся. Просто неожиданно очень стоящая мысль в голову пришла. У них же, у этих охранников, наверняка магические способности превалируют. Очки характеристик, так точно в силу магии, возможно, частично в интеллект вложены. А насколько они сильны окажутся, если вдруг магия возьмет, да и отменится на время? Короче, вы правильно догадались, решил я в своей камере поискать тот ценный артефакт, который не дает заключенным там магам колдовать. Тем более, что у меня и керосиновая лампа, почти до краев залитая горючим от безвременно погибших тюремщиков осталась, да и где искать этот чертов артефакт, я себе примерно представляю. А на потолке, в середине комнаты, нет, конечно, возможно, у пересов денег куры не клюют, и они установили подавитель магии на порядок более мощной дорогой, с большим радиусом действия, может даже, в соседнем помещении. Но сомневаюсь я что-то, таки я оказался абсолютно прав. Грубая веревка с подвешенной на ней коробкой именно там обнаружилась, где я и предполагал, с потолка свисала. По идее, мне бы сейчас отправляться на поиски стремянки, ведь просто руками с пола достать сей агрегат просто нереально, нужно мировым чемпионом по прыжкам в высоту быть. Но вся соль в том, что я могу этим чемпионом стать. Причем очень быстро, за пару минут, подкачал мышцам ног гликогена, преобразовал его в энергоемкие соединения, на которых мышечные волокна работают, взял в руки трофейный штык, снятый с винтовки одного из охранников, и прыгнул. Одной рукой в коробку вцепился, другой, с зажатым в нем штык ножом махнул, рассекая подвеску, и на пол упал. Ну, почти. Покошачий мягко приземлился. Все же тело у меня, несмотря на все мои усилия, до сих пор сильно превалирующая характеристика, так что я им очень хорошо владею, а поле антимагии отключилось. Я это понял по приблизившемуся ко мне духу. Очевидно, подводка маны к артефакту осуществлялась по пересеченным мной проводам. Ну, да бог с ней. У меня в моем домене накопители на этот случай имеются, приложу без проблем, когда в этом нужда возникнет. Обратный путь до поста с теми двумя серьезными дядями я едва ли не в мгновение ока пролетел. Надо ж поторапливаться, пока во дворце перебитых мною людей не хватились. Однако, проблема. Поле артефакта, блокирующего применение магии, действует в радиусе 4 или 5 метров, а до стоящих, точнее сидящих и играющих в карты магов, от лестницы мне необходимо их не менее дюжины пройти. И комнатушка их в таком закутке расположена, что посторонние мимо просто в принципе не ходят, а появление любого нового лица немедленно вызовет тревогу у охранников. Хе-хе, если только к ним не приблизится та, заподозрить в которой диверсанта, даже самому оголтелому параноику просто не придет в голову. Это я о дочках Гарсиа Переса. Между прочим, одну из них, Мартину, я буквально вчера ощупал и рассмотрел очень даже подробно. Собственно, потому и бокал с вином из ее рук без всякой дополнительной проверки принял. Только надо будет обоих этих магов обязательно прибить, чтобы потом сплетен, что я в девушек переодеваюсь, не было. И таки да, пришлось на остатках ресурсов вносить изменения в черты лица, да еще и волосы себе подращивать. Проголодался жуть. Отстань, идиот. Донеслось до занятых своими делами магов, и тут же по лестнице в их направлении шаги затопали. Я все отцу расскажу, как ты ко мне приставал. И в их сторону устремилась практически один в один Мартина, с растрепанной прической и сильной злостью на лице. Господа маги, пожалуйста, укажите этому нахалу на недопустимость его поведения. Неудивительно, что оба мага во все глаза уставились в то место, откуда должен был появиться идиот, домогающийся хозяйской дочки без ее на то согласия. Ну, а на саму девицу, соответственно, внимания не осталось вовсе. Ой, успели все же отреагировать суровые стражи на внезапно вонзившиеся в них колючки, и опали обратно в свои кресла, с которых они незадолго до того встали. Удачно я все же с этим блокиратором магии придумал. Наверняка маги столь беспечны были именно от того, что постоянно поддерживали вокруг себя магические щиты, надежно защищающие и от отравленных колючек в том числе. Только вот в поле антимагии эти их щиты взяли, да и рассеялись, а мой яд, как раз, нет. Помимо всего прочего, яд у меня самый, что ни на есть натуральный, не подверженный действию блокиратора, почти аналогичный яду некоторых морских змей и очень-очень быстродействующий. Подействовало. Сообщение от системы пришло. Тело плюс один. Ну, тут все понятно, я же вообще в этот раз для уничтожения сильного противника магией не пользовался. И чуть погодя снова. Тело плюс один и бинго. Новый уровень. Сразу взглянул на цифры характеристик. Уровень 17. Очки опыта 4330-32000. Класс метаморф. Легендарный боевой класс, в котором выдающиеся физические параметры с успехом могут сочетаться с не менее выдающимися магическими способностями. Повышенная предрасположенность к магии жизни не сочетается с магией смерти. Тело 69. Разум 33. Сила магии 47. Свободных очков характеристик 3. Дополнительные характеристики. Выносливость 19. Удача 9. Меткость 12. Воля 10. Ментальная сила 3. Внимательность 8. Коварство 9. Скрытность 14. Достижения. Скрыты. Сразу же все свободные очки в разум вложил. Как-то так выходит, что тело и, в меньшей степени, сила магии у меня сами собой потихоньку растут. А вот разум исключительно очками характеристик пополняю. Жаль, что не с самого начала до подобной тактики дошел, потому разум в моей персональной гонке характеристик – вечный аутсайдер. Стремясь побыстрее убрать тела из поля видимости возможных свидетелей, толкнул дверь в кабинет. На удивление, она не была заперта. Ухватив за воротники оба тела сразу, поволок их в открывшееся помещение. «Мартина, что ты здесь?» «Очевидно». Глава рода, оказавшийся к несчастью у себя в кабинете, сообразил, что не время для глупых вопросов, когда рассмотрел, что именно его дочурка к нему в кабинет затаскивает. А может и понял, что не Мартина это вовсе. Все же менять полностью всю фигуру я посчитал слишком накладным для своего организма, да и не требовалось это, в общем-то. Кажется, Гарсия даже магию применить попробовал. Без особого, впрочем, результата. Антимагический артефакт исправно работал, а стоял он от меня буквально в трех шагах. Дальше уже последовала банальная рукопашная схватка, в которой я победил за явным преимуществом. После чего крепко связанный предатель был доставлен ко мне в домен. Дверь кабинета я, разумеется, закрыл, а артефакт антимагии выключил, отсоединив от него накопитель маны. Ну, что, не желаешь, дорогой союзник, составить дарственную твоих владений на мое имя? Издеваясь, поинтересовался я у обездвиженного и сыплющего проклятиями врага. Или будет лучше, как сделал ты сам, указать, что я выкупил твой дворец и земли за сумму в такой твердой валюте, как гуараны, сколько они за прошлый месяц по отношению к доллару потеряли? Все равно у тебя ничего не выйдет, Жуков. Чтобы документ на отчуждение крупного имущества имел законную силу, его должен подписать государственный нотариус, такой, какого ты прислал ко мне в камеру. Я сделал вид, что несколько озадачен. Да уж, с ним у нас незадача вышла. Помер он слишком быстро. После чего ударил плененного аристократа штык ножом прямо в сердце. Немного кроваво, конечно, получилось, но зато, как уверяют дивы, от убийства достойного врага в своем личном домене своими собственными руками, единицы характеристик пребывают в большем объеме по сравнению с дистанционными атаками, типа моих отравленных колючек или магии, а врагом, по крайней мере, по уровню, Перес был вполне достойным. Показатель уровня даже на один больше меня имел, только как-то не очень много единиц мне с этого гаденыша прибыло. Вы убили своего врага в своем личном домене и получаете части его характеристик. Тело плюс один, разум плюс два, сила магии плюс один. Нет, я не жалуюсь, и эту прибавку можно счесть натуральным жульничеством, если учитывать, что я воспользовался артефактом антимаги, чтобы пленить мага. Хотя, возможно, чтобы получить максимум, мне следовало предварительно его развязать. Впрочем, к черту такое рыцарство. Лучше уж я понемногу, зато более-менее безопасно буду развиваться. Глава 2. Особняк Пересов я покинул совершенно незамеченным. Не родительское мерцание, конечно, когда вообще из трех пространственных координат куда-то на обочину с дробными цифрами пространственного расположения выходишь, но отвод глаз я развил до неплохих высот. Одна печаль, до золота из кубышки главы враждебного рода я пока так и не добрался. Сейф, помещенный мной в мой личный домен, преспокойно отразил мои первые, пробные попытки его вскрытия. Впрочем, эта проблема – всего лишь дело времени. Гораздо сильнее меня на тот момент интересовало, что там с моим собственным кланом происходит. Я же из гостей еще вчера должен был возвратиться. Как так, почему я никого из боевиков клана Жуковых возле резиденции предателей Пересов не наблюдаю? О, вернулся уже, Гулёна. Именно такими словами меня встретил Василий Федорович Ануфриев, боевой маг, старый приятель моего отца, а ныне командир нашей небольшой, но мощной магической дружины. Ну, или Беркут, если по боевому позывному к нему обращаться. Правда, батя, слыша это обращение, частенько чему-то улыбался в усы. А еще, я мелкий тогда был, слышал, как один раз, в сердцах, родитель высказался в его адрес. Как был ты, Васька, щеглом, так щеглом и остался. Да, отвлекся я что-то. Очень не хочется разборки с отцовым другом затевать, но ведь вопиющий же случай. Дружина напрочь забила на исчезновение своего главного командира. Впрочем, из слов Беркута тоже можно кое-что полезное почерпнуть, потому уточнил, в каком плане уже вернулся. Ну, ты же передал с Агафоновым письмо, что с Мартиной, дочкой Пересов, на недельку на побережье отправляешься. Упс, а я этой самой Мартиной у Пересов прикидывался. Еще гордился, что моя задумка с принятием ее облика поверхностную проверку даже у самого законченного параноика пройдет. Ага, прикидываться дамой, которая за 1000 миль от этого места на тот момент должна быть. Определенно, тем двум магам, на посту возле кабинета главы рода, до параноиков было куда как далеко, если сразу не нашпиговали меня боевыми плетениями. Удача плюс один, отреагировала система на это мое открытие. Это письмо у тебя, Василий Федорович, сохранилось? Задал вопрос, стараясь свой голос удерживать в ровном, безэмоциональном состоянии. Да, вроде в стол его кинул. Найти, если не сложно. Похоже, Беркут что-то все же заподозрил. Быстренько смотался до своего кабинета, принес письмо, вручил и на мое лицо уставился. Я даже забеспокоился слегка, а полностью ли я вернул свою физиономию на место Мартининой. Хм, почерк похож на мой просто-таки один в один. Наверное, если бы не знал точно, что не писал подобного, то и сам бы поверил, что это мое перопроизведение. Впрочем, адептам системы, имеющим развитый навык каллиграфия, подобное проделать вообще пара пустяков. Навык, конечно, встречается не очень часто, но у жуликоватого Гарсия даже свой прикормленный нотариус, оказывается, имелся, так что сильно удивляться не приходится. Наверняка он для обогащения своего клана использовал не только официальные, законные пути. Стоп, а ведь Ануфриев сказал по поводу письма и еще кое-что. Агафонов, который принес письмо якобы от моего имени, без его дополнительного слова, наверняка, у наших хоть какие-нибудь сомнения, да возникли бы, или нет. Все же не война у нас, а клан Перес до самого последнего момента считался вполне дружественным. Не союзный, конечно, но такого вероломного нападения точно никто не ожидал. Однако Агафонова допросить нужно безотлагательно, пока до него весть о моем возвращении не дошла. Дело в том, что ни на какое побережье я не уезжал, проговорил я неторопливо, отслеживая реакцию командира дружины на мои слова. Очнулся в темнице с действующим подавителем маги. Вырвался чудом. «Так ты говоришь», — Агафонов утверждал, что я лично ему это письмо вручал. «Бе». В сердцах выматерился Беркут и кинулся прочь, в сторону офицерской казармы, где комвзвода нашей гвардии Агафонов проживал. Ну, и я вслед за ним. Такое дело на самотек оставлять уж точно не стоит. Агафонов вплоть до того самого момента, как парализован оказался, и не заподозрил ничего. Беркут же, пусть не часто, но к ним в казарму регулярно по разным делам заявлялся. А потом мы учинили этому предателю довольно кровавый и неприятный экспресс-допрос. Точнее, даже не столько кровавый, сколько противный. Все же нанесение ран только для раскачки первоначальных эмоций требовалось. Дальше уже исключительно наш менталист постарался эти его неприятные ощущения раскачать. Ну, а как еще выпытать, кто еще у нас в боевых отрядах не нам, а нашим врагам служит? Позапирался немного и запел, как миленький. И таки да, предателем этот супчик себя не считал совершенно. Он из идейных монархистов был, второе, так сказать, поколение. Родители его, которых мой отец где-то на просторах бывшей родины подобрал и вывез в Южную Америку, не испытывая за это отцово деяние ровным счетом никакой благодарности, очень быстро столкнулись с людьми генерала Беляева. Вот такая семейная законспирированная шпионская ячейка Беляков в наших рядах внезапно обнаружилась. Причем, что для меня самое обидное, созданная исключительно нашими усилиями и за наши же деньги. Хотя нет, самое обидное вовсе не это. Это все же так, мелкий частный случай. Неблагодарные субъекты во все времена и у всех народов встречаются. Обидно то, что страна, в которой русские люди, изгнанные новой властью из своей страны, должны были новую родину обрести, волей лидеров в любой момент может в новую междоусобицу свалиться. И вот, спрашивается, что этому старичку, генералу, божьему одуванчику, одной ногой стоящему уже в могиле, не хватает. А не отвечать на такой явно недружественный демарш нам тоже невозможно. Нас после этого здесь никто уважать не станет. Или я все эти сложности сам для себя накручиваю. Пересуй я уже ответил со всей, так сказать, пролетарской ненавистью. Не думаю, что этот род, потерявший разом главу, двух магов из числа сильнейших, да еще и не установленное пока количество казны, долго на первых позициях в стране продержится. А Беляев? А что Беляев? На фоне усилившихся в последние годы в стране выступлений махровых националистов, ни ему, ни нам не выгодно сейчас в стране междоусобицу между русскими развивать. Последуем совету китайцев, предлагающих сидеть на берегу реки, медитировать и строить планы на будущее. Хотя, при таком раскладе, Агафоновы должны срочно исчезнуть, пока они всю эту историю между своими единомышленниками еще не разболтали, иначе боевые действия между двумя русскими кланами, и в самом деле, станут неизбежными. Кризис в русской общине ликвидировался, практически не начавшись. Ну, не считать же за серьезный тот факт, что я стану отныне гораздо более осмотрительно приглашения в гости принимать. А с Беляевым мы и так практически близко не общались. Не жалует он выходцев из Союза, белой костью с голубой кровью себя мнит. Артем, там к нам в резиденцию пришел посыльный из племени Теупик. Хочет лично главному вождю послание от своих старших вождей передать. Беркут вошел ко мне в кабинет, правда, предварительно постучавшись, в тот момент, как я, каменные скульптурки своих родителей на стол выставив, пытался установить с ними связь. Хе-хе, даже этот доверенный в нашем клане человек считает такое вот разглядывание черт родных мне людей не больше, чем моей еще юношеской блажью, тоской по исчезнувшим год назад в неизвестном направлении родителям. Ну, пошли, послушаем, какое решение они там по нашему вопросу приняли. Я с тщательно скрываемым сожалением поставил на стол статуэтку матери. Бог знает, в каком из миров она сейчас вместе с моим отцом и Айгуль вообще находится. Только один раз, вскоре после их переноса, удалось с ними при помощи этих вот тотемов связаться, узнать, что внезапно испортившийся портал из церкви привел их в совершенно безлюдный мир, просто-таки усеянный всевозможными руинами. И с тех пор, тишина. Кстати, интересно, что сказали бы европейцы, если бы узнали, кому лично они обязаны нашествием на них дивов. Впрочем, их реакцию на известие, что люди вполне по факту могут становиться во всем подобными этим могучим существам, посмотреть было бы интересно. А что, свои домены у моих родителей имеются, тотемы тоже, как и псевдотела. Разве что совместное с дивами потомство выдать не получится. Да и то, зная про отношения моего родителя и Айгуль, я бы за это в точности не поручился. Обязательно придумают, как меня сводным братишкой или сестренкой осчастливить. Косик высокий утес согласен допустить тебя, вождь, с твоими людьми, на нашу, запретную для других территорию. В качестве платы за это он просит военной помощи против чужих белых людей из клана Страцци. Косик, почему косик, а не военный вождь вашего племени договаривается о военной помощи? Изумился я такому вот выверту из традиционного индейского законодательства. Дело в том, что косики, или летние вожди, они главные, конечно, но исключительно в мирное время. Во время боевых действий вся власть переходит к зимнему вождю, если на европейский перевести, этакому временному военному диктатору. О военных действиях договаривается зимний вождь, это аксиома. А о плате союзникам, если таковая требуется, решение летние и зимние вожди принимают сообща. А если договорной вопрос еще и предметов культа хоть каким-то краем касается, дополнительно еще и участие старшего говорящего с духами обязательно. Блин, чуть ли не носом ощущаю. Это предложение прямо-таки воняет жульничеством. Да еще этот клан Страцци, он, вообще-то из Боливии. Хотя, вот с кем, но со Страцци нам столкнуться, так или иначе, придется. Этот клан, как и наш клан Жуковых, пограничный. Отец выкупил засушливую равнину Гран-Чака, называемую зеленым адом вдоль боливиано-парагвайской границы со стороны Парагвая, а они, лет за 20 до этого, соответственно, наоборот, со стороны многонационального государства Боливия. Но клан этот крепкий и боевитый. Во времена Чакской войны клан Страцци чуть ли не половину войны за свой счет провел. Хотя то, что нефти, из-за которой разгорелась та война, в Чаке толком так и не отыскали, серьезно ударило по их бюджету. Ну, а теперь, похоже, по нужде и бедности своей, этот клан вот решил тихой сапой потеснить индейцев племени тупик на их территории. Наверняка там тоже какое-нибудь месторождение предполагается к освоению. Сначала доступ на запретную территорию, потом помощь. Твердым тоном объявил я посланнику, отчего чело его немного затуманилось. Мы не можем быть уверены, что ты непременно победишь наших врагов. Оплата только после их окончательного изгнания с наших земель. Клятва перед тотемами богов. Слово от вашего военного вождя и говорящего с духами, поинтересовался я, уже предполагая ответ. Все будет, но только после того, как вы выгоните с нашей земли всех бледнолицых пришельцев. Ну, так я и думал. В межклановую войну-то Страцци нас втравит, а вот исполнит ли свое обещание, да если даже и исполнит, когда это произойдет, наверняка будут тянуть, ссылаясь на то, что вражеский клан может вновь попытаться вернуться. А надавить нам на этих краснокожих нам будет абсолютно нечем. В стране действует межклановое соглашение о недопустимости войны между своими. Причем, местные индейские племена в том соглашении вровень с кланами и родами выходцев из Европы стоят. Нет, вражда, конечно, идет, и даже кровопролитные стычки время от времени происходят. Только на это группировки, стоящие в Парагвае у власти, смотрят сквозь пальцы. И совсем иное дело будет, если мы точно так же попробуем силой принудить индейцев их обещания исполнить. Мигом совет кланов созовут, а Стресснер, наш горячо любимый генерал-президент, немедленно войска на усмирение агрессоров направит. Ну, поперек горла им стоит то, что мы богатеть затеяли там, где до нас никто и селится, за исключением единственного слабого индейского племени, не желал. Прежнее название нашей территории «Зеленый» от само за себя говорит. Мы будем думать, объявил я свое решение, точнее его отсутствие. Доступ к заброшенному монастырю иезуитов, построенному на месте древнего капища ушедшего народа, нужен мне позарез. Почти наверняка там еще один из межмировых переходов в древности располагался. Из тех, что связывали землю с миром, куда через подобный же переход отправились мои родители. Иезуиты, пытавшиеся век назад в этой стране свой вариант рая на земле построить, просто так в тех богом забытых местах монастырь возводить бы не стали. Очень умные и знающие дядьки были эти святоши. Только вот, когда вознамерились древние пути открыть, не подумали, что у окрестных народов свой фольклор на тему пришельцев из того мира может быть. Перепуганные нарисовавшейся перспективой появления почти неуязвимых кровожадных чудовищ в человеческом облике, и Бразилия, и Аргентина, и даже маленький Эквадор совместными усилиями со всех сторон навалились в попытке прекратить эти эксперименты с иными мирами, пока совсем поздно не стало. Только католические монахи уже что-то этакое нащупали, потому узду закусили и принялись, не щадя паствы, отбиваться на все стороны. Итог известный. Народ Парагвая в той войне, называемой с обеих сторон священной, был на 4/5 выбит, монастыри взорваны и сожжены, и иезуиты, которые смогли удрать, растворились без следа, даже, кажется, не подумав известить о месте своего нахождения Ватикан. Или все же известили, все же они в своей массе были фанатиками, а беспрекословное послушание папе у них значилось в качестве одного из четырех основополагающих принципов. Впрочем, и иезуиты, и их воззрения для меня и моих родных в данный момент совершенно не важны, а вот что действительно важно, так это то, что на границе с не участвовавшей в этом замесе Боливии уцелела парочка заброшенных монастырей. Один из них обнаружился когда-то на землях, выкупленных отцом за золото у правительства Парагвая. Ну, он и полюбопытничал по неосторожности. Да еще в качестве консультантов маму с Айгуль пригласил. Мама же у меня артефактор не из последних, а кроме Айгули экспертов по другим мирам среди людей и не сыскать вовсе. Ну, и включили они там портальный комплекс каким-то образом. А потом еще и решили по-быстренькому взглянуть, что же там, по ту сторону скрывается. И так там и застряли. Что-то с артефактом врат случилось, древние они все же. Теперь одна надежда, что во втором монастыре, у индейцев племени Тупик, тоже есть подобные врата, и они еще действующие. И что ты теперь намерен предпринять? Спросил меня Ануфриев, когда посыльный от хитровыделанного индейского косика покинул нашу усадьбу. Разумеется, связаться с кланом Страцци на предмет совместной операции под их эгидой против обнаглевших краснокожих. Думаю, итальянцы нам в нашей маленькой просьбе не откажут. Скорее всего, нам даже и воевать вообще не придется. Индейцам самим те старые руины нафиг не уперлись. А на случай обвинений в совете кланов у нас будет замечательная отговорка, что это не мы вовсе, а нехорошие боливийцы там хулиганит, ответил я, наблюдая, как перед глазами появляется короткая надпись «Коварство плюс один». Вот, еще одна моя маленькая тайна, очень неоднозначная дополнительная характеристика, но как по мне, так для главы клана или командира крупного воинского отряда эта характеристика, на мой взгляд, куда более ценной является, чем та же меткость. А не слишком это будет? Беркут аж головой в сомнении покрутил. Все же тот клан совсем недавно с нашей страной воевал. С нашей страной? Переспросил я, выделив голосом принадлежность страны. Для членов правящей партии Колорадо мы всегда будем не более чем удобными чужаками являться, чьими руками удобно жар загребать, а еще и ограбить при случае. Вот тоже мое похищение взять. Как думаешь, что будет, если я сдуру обращусь в полицию с заявлением на свое похищение этими долбанными пересами? Расследование очевидно, попробовал высказаться наивный в некоторых вопросах, как ребенок, боевой маг. Точно, расследование, которое обвинит меня в смерти главы и членов этого замечательного истинно национального клана. А теперь, представь на минуту, что это я похитил Гарсио Переса, и тот убил у нас несколько человек и сбежал, обратившись в полицию. Какое заключение сделает полиция? Кого объявит виноватым? Да, понял я, проворчал Василий Федорович, можешь не продолжать. Нет уж, я еще чуточку продолжу, чтобы окончательно ситуацию прояснить. Пока я только про Колорадо сказал, которая по факту партией выходцев из Европы является. Но с индейцами тут еще намного хуже дела обстоят. Вот уж кто истинными расистами уродились. Для них все белые, враги, им будет только за счастье, если мы с итальянцами друг друга перебьем. А еще большим счастьем и признаком воинской доблести для них будет не выполнить заключенное между нами соглашение и подставить нас, ослабевших в битве со Страцци, под молотки гвардейцев Стресснера. Так как, Василий Федорович, закончил я свою проповедь, ты по-прежнему считаешь, что мы должны верность правящим кланам и партиям этой страны соблюдать, даже в ущерб нашим собственным интересам. Наутро мы, всей нашей боевой дружиной, рассевшись по машинам и автобусам, уже пылили из Асунсьона на север, в направлении наших клановых земель. В принципе, для понимания ситуации, в которой оказался наш новоявленный клан Жуковых, желающие могут просто посмотреть на карту Парагвая. Страна, зажатая между соседями почти в самом центре южноамериканского материка, не имеет своего выхода к океану, почти все необходимое в нее доставляется с территории Аргентины по рекам. А теперь малюсенький такой нюансик. Все хоть сколько-нибудь значимые реки по Парагваю протекают по южной половине страны. Более жаркий север представлен не совсем пустыней, все же сезонные дожди тут проливаются регулярно, но то, что основной элемент ландшафта, до нашего прихода туда, это были кактусы и всякие прочие колючки, думаю, говорит само за себя. Впрочем, в прилегающих районах расположенной северней Боливии пейзажи очень похожи. Признаться, я сильно опасался засад по дороге. Все же для рода пересов я теперь кровный враг. Не одни только корсиканцы в мире вендетту практикуют, у кланов и родов других стран, старающихся играть хоть какую-нибудь самостоятельную роль, это тоже весьма уважаемая и где-то даже обязательная традиция. Но все обошлось. К исходу суток пути дорога, чем дальше от столицы, тем все сильнее меняющая свое название на направление, вдруг резко исправилась, сменившись бетонным шоссе с бетонированными же ливневыми водостоками по обочинам. Уф, не верится, что все обошлось. Громко прокомментировал смену дорожного покрытия под колесами наших автомобилей Беркут. В отличие от политики, в которой Василий Федорович по жизни сущий младенец и недотепа, вопросы, касающиеся ведения военных действий, понимает получше меня. Тоже просчитал возможность засады по дороге и вместе со мной радуется, что эти опасения не оправдались. Теперь уже можно действительно расслабиться. Шурахи, расселившиеся на границах наших земель, ни одного даже единичного диверсанта с автоматическим оружием в руках не пропустит, не говоря уже о целом отряде. Хотя обычные парагвайцы, невооруженные до зубов, могут, если пожелают, конечно, ходить там совершенно безбоязненно. Даже не верится, что 15 лет назад здесь была местность, которую иначе чем зеленым адом никто и не называл. Высказался еще через пару часов Серега Ширяев, боевой маг и мой друг детства, когда унылый засушливый пейзаж с кактусами, колючими кустарниками и единичными разлапистыми деревьями сменился на зеленые квадратики полей и каналы оросительной системы. «Ну, так», — ответил ему другой маг, Михаил Тимофеевич, ярый поклонник всевозможного использования магии в быту человека. «Нужно только было руки, голову и немного магии приложить. Не зря же Господь Бог наделил людей магией. А я сидел и вспоминал отца с его теорией работящих людей. Он, в моем детстве, помнится, часто ее озвучивал, когда вплотную занимался набором граждан для нашего формирующегося анклава. Согласно этой теории, реальные блага на Земле создают от силы всего несколько процентов людей, у них это на ментальном уровне чуть ли не с рождения заложено. Большая часть населения всего лишь этими созданными благами пользуется. Ну, и еще оставшиеся несколько процентов – это чистые разрушители. Весь мир насилием мы разрушим – это их лозунг. Причем, слова «мир насилия» там только для пущей красоты фразы вставлены им, по их природе, вообще без разницы, что разрушать. Ага, вот, в полном соответствии с этой теорией батя и натаскал из Советского Союза людей, называемых там кулаками. Ну, на самом деле, далеко не только их, кулаки тут скорее мной упомянуты как наиболее понятный символ. Отец еще смеялся, рассказывая, как всякие очень ответственные товарищи бесятся, обнаруживая пропажу поднадзорного им контингента, выселенного на всякие неудобицы и оставленного там вообще без припасов на полный произвол судьбы. Странные люди, им бы радоваться, что так вот, совершенно за бесплатно, их от их же классовых врагов избавляют, а в Союзе напротив, кучу всевозможных охранников на всех дорогах расставили. Даже, вроде как, репрессии на время притушили, пытаясь разобраться, куда у них ссыльные вдруг массово пропадать начали, не отыскали. Да и отец необходимое запланированное число людей к тому времени уже набрал. К тому же, как я уже упомянул, он же не только кулаков к нам забирал. Те же железнодорожники с КВЖД вместе с их семьями, тоже ведь очень деятельные и работящие люди. Да и земли у нас, по сравнению с Союзом, куда как поменьше было куплено. Словом, кому повезло, тому повезло. Кое-кто из спасенных хлеборобов даже на колени падал, в знак благодарности. Еще бы, они уже почти с жизнью простились, на холоде, да без инструментов, ведь много не нахозяйствуешь, каким бы ты работящим по жизни ни был. А тут внезапно в страну вечного лета переселили, где и по три урожая за год можно собирать, да еще землей наделили и инструменты с сельхозинвентарем и амулетами плодородия, пусть в кредит, но выдали. А что всем переселенцам постоянно свою ману требуется сливать, чтобы воду из подземных источников на поверхность вывести, так это на фоне всех приобретений, и не плата вовсе, а еще одно полезное для всех дело, практически благодеяние. Так вот, любуясь сильно похорошевшей окружающей действительностью, и до нашей центральной усадьбы в середине клановых земель подкатили. Ну, если, конечно, эти созданные при помощи мощной магии земли фортификационные укрепления можно вообще усадьбой называть. Вообще, сомневаюсь, что в случае конфликта с центральной властью страны, тот же Стресснер вместе со всеми своими войсками тут хоть что-нибудь сделать сможет. Укрепления очень серьезные. А еще едва враг появится и начнет наши земли пытаться завоевать, все водные запасы этого края снова под землю уйдут. Без воды много в этом засушливом краю не наосаждаешь. А тут еще и шухи и прочие партизаны из числа местного населения на коммуникациях шалить начнут. Ну и магия. Не уверен, что у Стресснера столько боевых магов, владеющих серьезными заклинаниями, как у нас, наберется. Показатели Артема Жукова на конец второй главы. Уровень 17. Очки опыта 5310-32000. Класс метаморф. Легендарный боевой класс, в котором выдающиеся физические параметры с успехом могут сочетаться с не менее выдающимися магическими способностями. Тело 70. Разум 38. Сила магии 48. Свободных очков характеристик 0. Дополнительные характеристики. Выносливость 19. Удача 10. Меткость 12. Воля 10. Ментальная сила 3. Внимательность 8. Коварство 10. Скрытность 14. Достижения. Скрыты. Глава 3. Со Стресснером удалось связаться почти в момент. Это же, считай, наши ближайшие соседи. Понятное дело, что по ту сторону государственной границы, но кого эта граница вообще останавливала? Тут даже пограничников, за исключением редких наблюдательных постов, нет. Отправил посыльных на ту сторону и уже на следующий день получил известие о согласии наших соседей на встречу. На встречу ко мне пожаловал сам Андреа Стресснер, глава клана и сильный маг магии земли, и не из трусливых. Явился на зов фактически врага, не побоявшись засады или еще какой каверзы. «Добрый день, сеньор Андреа», — поприветствовал я своего визави по-испански. «Лучше бы, конечно, тут подошел итальянский, но я, несмотря на доступ к китайским амулетам, позволяющим в совершенстве учить иностранные языки, особо этой возможностью не злоупотреблял. Просто считаю, что наша голова — это же не котелок, в который можно все складывать совершенно бесконтрольно, да и котелок при таком обращении рано или поздно переполнится. Короче, знаю я испанский, русский и английский, и довольно, а еще азербайджанский и узбекский, но их, как и русский с испанским, учил чисто природным способом, разговорами с матерью и с дедом Юсуфом и бабушкой Зейнаб, без всяких амулетов. И английский бы не стал учить магическим способом, если бы не тот факт, что большинство промышленных товаров к нам везут из Штатов. Возможность поговорить с торговцем на его родном языке, она, подчас, дорогого стоит. Здравствуйте, сеньор Артем. А вот сеньор Андреа возможностью изучить язык ближайшего соседа не пренебрег. Его русский хоть и содержал акцент, но легкий, практически едва уловимый. Вон, выходцы из Псковщины и Новгородчины или из-под Нижнего Новгорода гораздо большие искажения в своей речи имеют. В чем причина такой экстренной встречи? Причин на самом деле много, отозвался я в ответ. Ну, да, предварительно целый мозговой штурм провел с верхушкой нашего клана, придумывая на ходу, какие вопросы нам нужно порешать, воспользовавшись этой вот внезапной для обоих руководителей встречей. Если общими словами, то вопросы экономики в разных ее ипостасях. Хорошо, однако, поговорили. Даже не ожидал, что лидер заграничного клана такой договороспособный попадется. Мои идеи в лед улавливал, да еще, помимо обычных комментариев, нередко умудрялся вносить предложения на тему этих самых идей улучшения. Даже насчет железной дороги договориться в общих чертах получилось. Так-то в Парагвае этот вид транспорта вообще не развит. Все, в основном, по рекам на судах, с Атлантического побережья, через Аргентину, доставляют. Но это в южной части страны, где эти самые судоходные реки имеются. А как нам, на равнине Гран-Чака быть? К северо-западу от реки Парагвай вообще практически крупных притоков не протекает. У соседей, в Боливии, с железной дорогой малость получше, но тоже не фонтан. Единственная ветка заканчивается в 200 километрах от их земель. Так я и не против, сосед, железную дорогу через наши земли до вас дотащить. Восхитился масштабностью моих замыслов глава клана Стресснер. Только это ж денег потребует немыслимых, да и специалистов, железнодорожников откуда-то брать придется. Железнодорожники в нашем клане имеются свои собственные и очень опытные. Расхвастался я перед сеньором Андреа. Деньги тоже отыщем, если за них в акциях железной дороги получим соответствующую долю. Главное тут будет добиться согласования постройки железной дороги со всеми заинтересованными сторонами. Ха, от границ наших земель до вспомогательной ветки, идущей на Юауни земли, всего двух кланов расположены. Договоримся. Они же не дураки, отсчитай прямого пути как на Ла-Пас, так и к побережью, в чилийскую Антофагасту отказываться. Еще и денежек, думаю, с них стрясти удастся. Сложнее будет получить разрешение на проведение этой железной дороги через Боливиано-Парагвайскую границу. Война хоть и закончилась уже 20 лет как, а все равно отношения у нас в стране к Парагваю нехорошие. У нас к Боливии ничуть не лучше. Но, говорят, нашему замечательному президенту очень денежки на задуманные им проекты необходимы. У вас, я подозреваю, ситуация у ваших властей ничем не лучшая. Да, денежки. В любом деле, это главное. В первом приближении наметили план. Земли племени Тупик в тот план как бы между делом втиснуты оказались. В самом деле же, у них там самая ровная местность, у нас-то на территории местами сплошь каменистые холмы, не снести их, не объехать. Только вот сами индейцы на той ровной территории, совершенно лишним элементом оказываются. Они ж там все через одного, грабители и расисты, каких мало. Пусть лучше к своим ранее ушедшим на юг сородичам проваливают. Понятно же, что вкладываться в строительство индейцы не будут 100%, а деньги потребуют за прокладку по их землям путей как бы несоизмеримую со всеми нашими остальными затратами, включая взятки чиновникам двух стран, покупку паровозов и прокладку рельсов. Вернулся я с переговоров, и принялись уже совместными усилиями с нашими командирами план составлять. Хорошо, конечно, что нам не пришлось самолично идти с тупиками воевать, вони бы в совете кланов до небес поднялось, зато однозначно придется засады на возможные отряды наемников устраивать. Индейцы то они индейцы, белых не любят так, что аж кушать не могут, но бледнолицых наемников им эта нелюбовь нанимать не мешает абсолютно. Правда, я думаю, время у нас впереди еще есть. Сперва хитрые краснокожие попробуют все же наш клан на подвешенную перед нашим носом морковку приманить, ослабить, попутно нашими руками уничтожив клан европейцев по ту сторону границы. Пока все в подвешенном состоянии пребывают, решил к деду, на его асиенду съездить. Точнее, к двум дедам сразу, асиенда то у них на двоих все равно одна. Один из дедов, родной, дед Федор, со стороны отца, а второй, дед Юсуф, приемный со стороны матери. Его вместе с бабушкой Зинаб мама из Узбекистана к нам, в Парагвай, перевезла. Деда Федора я повстречал вместе с дедом Юсуфом еще когда только-только на их территорию въехал, в километре примерно от основного здания. Они что-то там мудрили с водным розовым лотосом. Вот тоже, кто бы мог подумать до нашего переезда сюда, что в здешней почти пустыне можно такие вот водные растения разводить. О, внук приехал. Здравствуй, Артем. Что нового в столице? Встретил меня дед Федор, разулыбавшись. И дед Юсуф тоже повторил. Здравствуй, Артем. Мама рассказывала, что в тот момент, когда дед Юсуф с бабушкой Зинаб только согласились сюда переехать, они разговаривали исключительно по-узбекски. Вот кому пришлось по несколько довольно дорогостоящих китайских языковых амулетов истратить, чтобы по-русски научиться разговаривать, и по-испански. Зато польза для нашего клана от их переселения получилась огромная. Дед Юсуф, он, как выяснилось, сразу два активных класса имел, друида и зельевара. Правда, оба не слишком сильно развитые, но это оказалось вполне поправимо с тем финансированием, что ему мой родитель на его развитие предоставил. Ведь, как боевые маги увеличивают силу магии и интеллект изучением сильных боевых заклинаний, так зельевары и друиды увеличивают эти параметры за счет выращивания новых, сложных и редких растений с системными свойствами и изготовлением из них всевозможных зелий и эликсиров. Короче, отец выдал деду достаточно золота, чтобы тот купил самые редкие саженцы растений, а к ним еще прописи, как из этих растений создавать целую кучу всяких замечательных эликсиров. Разумеется, деду Юсуфу бы никто не продал такого ни за какие деньги, если бы тот не пообещал не создавать конкуренции признанным мастерам и немедленно покинуть Узбекистан. Ну, за самые редкие рецепты и корешками женьшеня еще пришлось дополнительно расплатиться, только лично я нисколько не жалею тех недополученных единичек выносливости. Одно единственное зелье зоркого глаза Эл-Помыша все это в раз окупило. Дополнительная характеристика внимательность, в придачу к моей способности трансформировать органы чувств, она вообще бесценна, временами бывает. Немножко поточил лясы с дедами, но у них какой-то важный опыт проходил, не стал отвлекать, в направлении основного жилища потопал. Бабушка Пелагея с бабушкой Зинаб очень обрадовались моему появлению, принялись хлопотать, собирая на стол, вкопанный посреди тенистой, увитой виноградом уличной веранды столовой, всякие разносолы. Причем, вроде и дружелюбно на два голоса ворковали, а нет-нет, да с ревностью друг на дружку поглядывали, отслеживая, чьи угощения я выбираю на столе в первую очередь. Ну, понятно же, у бабушки Пелагеи подросшие дети по своим семьям разъехались, у бабушки Зинаб вообще в живых ни детей, ни внуков не осталось, явление старшего внука, единственное развлечение за бог знает, сколько дней. Долма из виноградных листьев, да со свежеиспеченным в тандыре лавашом. Но и пироги у бабушки Пелагеи с разными начинками ничуть не хуже получились. Ощутил себя этаким Винни-Пухом, пришедшим в гости к кролику, слава богу, чревоугодничал на свежем воздухе, не нужно было через узкую нору после всех этих угощений пролезать. А потом деды со своей водной плантацией возвратились, и на четыре голоса со своими супругами учинили мне форменный допрос на тему да на все темы разом, и про события в мире, и про то, что слышно по части возможности возвращения родителей, и про события в нашем клане, и про планы на будущее. Им бы в контрразведке работать. Выпытали все до донышка, даже то, о чем умолчать хотел. После плотного и вкусного обеда решил подремать чуток. Бабушка Зинаб на мою просьбу об отдыхе быстренько застелила постельным бельем очень замечательный диванчик, стоявший вместе со столом и парой кресел в соседней секции этих рукотворных обитаемых джунглей. Только, в отличие от столовой, границы и солнцезащитный навес этой секции были выполнены не виноградом, а маракуйей, тоже плодоносящей лианой, покрытой, помимо плодов, еще и громадными душистыми цветами. Великолепный фон для предстоящего сна, с трудом представляю, как, к примеру, выживают люди на родине моего отца, там же больше, чем по полгода в году, зима, а короткое лето еще и через раз выпадает холодным и дождливым. Вот, к примеру, тот же диванчик на улицу там уж точно не выставишь. Так и ютятся, бедные, на крохотных площадях за толстыми, капитальными стенами. Да еще кучу топлива жгут, бедолаги, чтобы просто не замерзнуть. Проснулся я от того, что кто-то ко мне подошел. Не то, чтобы тревога, тревоги я, как раз не ощущал, но раз подошли, значит, какое-то дело до меня есть. Открыл глаза. Бабушка Зинаб стояла и поглядывала в нерешительности в мою сторону, собираясь и одновременно не желая меня будить. «Ага, ты проснулся». Обрадовалась она тому, что я проснулся сам. «Там к тебе шурахи заявились. Говорят, ты их вызывал для разговора». «А, ну, да, вызывал. Я не сразу сообразил, о чем идет речь. С шурахами я по дороге на нашу территорию всего лишь парой слов перемолвился о своих намерениях разобраться с индейцами, преграждающими мне путь к храму, благодаря которому я, возможно, смогу вернуть в наш мир моих родителей. Для переговоров со мной прибыло одно разумное насекомое, представившееся Шуром, с небольшой свитой из трех более мелких особей. Кстати, судя по довольно внушительным размерам и золотистому узору на панцире, своим визитом меня почтил не какой-нибудь мелкий лейтенант, а кто-то из первых детей их патриарха, Шуха. Расценил бы это как проявление большого уважения, если бы насекомым вообще была присуща подобная концепция. Только шурахи, исключительно логичные существа, у них действия всех, даже шуха, подчинены исключительно законам целесообразности и практичности. Необходимо для дела, и патриарх будет вести переговоры с самым последним каторжником или безногим калекой. Мы обдумали твои пожелания, наследник клана, пришел ко мне телепатический посыл от прибывшего ко мне навстречу разумного насекомого, готовы выделить под твое управление наш усиленный сквад. О, как, я еще только собирался над тактикой курощения тупиков поразмышлять, а мне уже не только готовое решение предлагается, но и средства для его воплощения. И, кстати, предложение со стороны шурахов поистине уникальное, не только и даже не столько в том плане, что больше никому из людей управлять собой, точнее своими полуразумными родичами, предводители насекомых не доверит. Тут моя особенность метаморфа играет первостепенное значение. Ну, да, Человечество – не телепатическая раса, а потому, обычные люди в принципе не способны осуществлять контроль на расстоянии, у людей просто мозги по-другому устроены, нет нужного органа. А теперь внимание, волей системы я – полноценный метаморф. Более того, когда-то я уже достаточно долго общался с шурахами и произвел для удобства общения с ними необходимую перестройку собственного мозга. Точнее, под своими родными полушариями вырастил еще один нервный ганглий. Он у насекомых довольно небольших размеров, хотя сложность там необычайная. Ага, я теперь не только могу подключаться к стае, или, как они обозначают, к скваду, но и параллельно заниматься своими собственными делами, распараллеливая сознание. Мозг-то, напомню, дополнительный, плюсом к своим собственным полушариям, а не вместо. Все же не стал ликовать преждевременно, поинтересовался условиями предоставления бойцов, шурахов. Никаких особых условий, прозвучал в моем сознании голос насекомого телепата. Ты управляешь нашим молодняком и получаешь пятую часть добытого ими опыта. Сколько бойцов и каких уровней я получу под свое управление? Поинтересовался я основными характеристиками своего будущего отряда. 20 молодых охотников уровнем от 5 до 9. Хм, ничего особенного. Уровни, примерно, как у обычных молодых человеческих ополченцев, но все же счел нужным поинтересоваться. Как насчет наличия у них магии? Дело в том, что у шурахов имеется целых два врожденных направления магии, ментальное и пространственное. Слышал довольно обоснованную сплетню, что сами способности изготовления своих собственных доменов и межмировые порталы демоны получили именно от них. Ничего сверхъестественного, обычные случайные врожденные заклинания начальных уровней, последовал ответ, а я сделал стойку. Случайность, штука такая, вдруг там окажется что-то, с чем люди еще никогда не встречались, и я смогу это скопировать, а после развить. А быстро это все у шурахов происходит, никакой тебе бюрократии. Только я дал свое формальное согласие, как меня уже подключили к означенной группе особей. Шур, проделавший это, просто передал мне свои командные права. Правда, ввиду их удаленности от меня, я пока только самые общие команды отдавать смогу. Типа, перемещайтесь в том направлении, а остальное жизнеобеспечение пока будет находиться исключительно во власти их собственных инстинктов. Ну, я и скомандовал, чтобы мои шурахи с южных границ нашей территории на северо-восток, поближе к индейским территориям племени Тупик перемещались, а сам тоже экстренно к себе, на главную базу клана засобирался. Как не хотелось еще в этом оазисе мира и спокойствия, в гостях у дедушек и бабушек пожить, вплотную подступающие дела не терпит промедлений. Заодно узнаю, насколько мои подчиненные согласовали с этническими итальянцами предстоящие нам совместные действия. «Погоди, внучок, испей на дорожку», пристали ко мне на выходе из дома двое моих дедов, а глаза у обоих такие хитрые-хитрые. Ничего себе, сила магии плюс один, единственный мне известный алхимический состав, дающий аналогичную прибавку, одноразовый, и я его уже давно принял. «Это что-то новое», констатировал я, возвращая деду Юсуфу пустой стакан. «Ну да, мы с твоим вторым дедушкой покалякали маленько», нарочито дурашливо отозвался довольный произведенным на меня эффектом старец. Хотя, какой он старец, крепкий, словно кряжестое дерево мужик, разве что на загорелом до черноты лице сухие морщинки выделяются. А это зелье у вас одноразовое? Набрался я нахальства спросить. Через годик приходи в гости, тогда узнаешь, посулил мне в свою очередь дед Федор. Жаль, что не могу с ними на подольше остаться. Очень позитивные люди, мои дедушки и бабушки. До конца месяца никак не успеваем, Артем Александрович, отозвался на мой вопрос о степени готовности клана Михаил Павлович Неустроев, бывший полковник РК и наш главный командир обычного, не магического войска клана. У нас 2/3 бойцов еще из дома на службу не вернулись. Извещение о сборе мы ж только вчера, во второй половине дня, отправили. Потом до укомплектования, до оснащения, хоть какое-то боевое сложивание. Определенно, если мы хотим получить эффективную боевую структуру, а не просто банду партизан, недели 3, если не больше, нам точно необходимы. А мы хоть завтра готовы выступить, со вздохом отозвался на тот же мой вопрос Беркут, только без обычной пехоты магиш не воюют. Не сможем мы в одиночку ни территорию толком контролировать, ни даже защитить колодцы от попыток их отравления. Да и если мы вперед итальянцев против тупиков выступим, краснокожие сразу же направят на нас кляузу в совет кланов», — поддержал противника в спешке Илья Михайлович, «наш главный по всем внешним сношениям. А итальянцы хорошо, если через месяц окончательно отмобилизуются. У них же на том направлении до сегодняшнего дня бегали только одна или две группы разведчиков-диверсантов. Скорее нервы трепали, чем пытались воевать. Понятно, все с вами», — махнул я рукой, соглашаясь с приведенными доводами. «Да, не шурахи наши люди по части немедленной боеготовности, совсем не шурахи. Я еще какое-то время обдумывал варианты по части выдвижения к границам спорной территории одних наших магов, предполагая все же проведение непосредственно операции силами переданного мне отряда насекомых, а потом и эти мысли отбросил. Беркут верно сказал, маги в нормальной армии являются скорее вспомогательным родом войск, без пехоты они мне там скорее мешаться будут». «Ага, именно так, мне мешаться. Эх, давно я против многочисленного войска не злодействовал. Еще, почитай, с прошлой жизни. Значит, так, подвел я итоги созванному мною совещанию, собирайте все войска клана без спешки, на ту сторону границы переходить, только когда там уже стратцы как следует похозяйничают, а я тогда пока что на пару-тройку недель по своим делам отлучусь. Случись что, переговорник для связи со мною Василия Федоровича имеется». И не слушая накативших после этого моего заявления возражений, я покинул здание нашего штаба. На расстоянии, чтобы можно было с ними в полноценную ментальную сеть объединиться, банда приданных мне насекомышей прибыла после прошедшего совещания всего через сутки. К тому времени я тоже немало на своих двоих пробежал. Если бы не мое тщательно модифицированное для длительного бега тело, нечего было бы и думать, чтобы без всякого автомобиля за такое короткое время 300 километров пробежать, да еще по бездорожью. Установив нормальную связь со своими многолапыми бойцами, отправил их широким фронтом в разведку. Хотя основные поселения племени располагались восточнее, не могли краснокожие оставить интересующее меня сооружение совсем уж без охраны. Кстати сказать, во многом это было моей ошибкой, что я, как благовоспитанный сосед, обратился к тупикам со своей просьбой на разрешение посещения заброшенного храма, расположенного на их территории. Ну, мне казалось, что просьба пустячная и для индейцев нисколько не обременительная, проявил, так сказать, соседскую вежливость. Кто ж думал, что они сразу же все окрестности там своими воинами буквально на следующую неделю наводнят. Ну, вот, как и ожидалось, вокруг самого заброшенного храма, воздвигнутого на вершине большого каменистого холма, поросшего необычным жестким кустарником с голубоватыми листьями, были выставлены только одиночные посты, зато в низине, рядом с рощицей, аж целый воинский лагерь разбит. Ну, воинский, судя по тому, что даже одежду в небольшом ручье неподалеку там стирают выбритые наголо суровые краснорожие мужчины, а женщин среди перемещающихся между вигвамами обитателей так и вовсе не присутствует. А неплохие тут следопыты. Буквально за пару часов перемещения по их территории моих подопечных, к одному из них уже на след встали. Если бы я за этим относительно мелким, величиной с крупную собаку шурахом не присматривал, наверняка бы загнали и забили. Но конкретно этот многолапый боец владел весьма интересным приемом из магии пространства. Он мог его каким-то образом сдвигать, проникая даже сквозь достаточно твердые породы. Наверное, со стороны весьма интересно выглядело, когда довольно крупное существо, словно камень в воду, бесследно погружается в земную твердь.